С утра долго поднимались вверх по реке. Вокруг расстилалась заросшая лиственными и хвойными лесами низменность, кое-где перемежающаяся плоскими пологими холмами и дюнами. Течение не было сильным, не горы, но река изобиловала излученными и мелями, приходилось быть осторожными. Озеро показалось лишь к вечеру. Большое, вытянутое в длину верст на 5 и примерно в 3 версты шириною. Оно таинственно мерцало в сумерках, отсвечивало неким светящимся фиолетовым цветом. Светящимся, потому что на севере, отражаясь в воде, висело нечто. Некий пульсирующий сияющий сгусток, он напоминал полную луну и столь же тускло сверкал, но сверкал своим, а не отраженным светом, и всю ночь светился спокойно и тихо, словно кто-то прикрутил фитилек глиняной масляной лампы. А утром? Утром светило сделалось заметно светлее, а ближе к полудню вспыхнуло жаром, и в блеклом синем небе вдруг стало 2 солнца. Одно далекое, то, что всегда было, а второе — это, непонятное и, как утверждал Маюни, злое. И если нормальное солнце садилось и вставало, то это нет. Оно пульсировало, словно живое, меняло цвет, становясь серебристо-сиреневым ночью и пылающе-золотым днем. Пылало, сверкало, излучало жар. Казаки поначалу крестились, а потом привыкли. Человек рано или поздно привыкает ко всему. Ну, светит и светит, на голову ведь не падает, и ладно. Один лишь отец Амвросий не переставал задаваться вопросами, что это и откуда. Рассуждал умозрительно, пытаясь опереться на тексты Святого Писания, ибо больше не на что было опереться, кроме туманных слов Маюни и глубокого личного впечатления. Еремеев только рукой махнул. А пусть его светит. Жить пока не мешает. Наоборот. На озере у истока реки и заночевали, а утром поплыли к тому берегу, оказавшемуся вовсе не в 3 верстах, как вчера казалось, а куда как дальше. Причалили только к вечеру. Обычное февральское солнышко уже скрылось за горизонтом, а это, волшебное, еще не начало гаснуть, испуская сгустки света и жар. Разбив шатры и палатки, казаки отправились на виднеющуюся у самого берега песчаную отмель купаться. Атаман разрешил. Чего уж, умаялись все за день, употели. Однако настоял на том, чтобы выставить зоркую стражу. Сами видали казаки, какие тут ящерицы да крокодилы плавают. Так это не тут атамане. Это же там, позади, далече. Потом пошли купаться девчонки. Озеро казалось умиротворенным, прекрасным, с теплой, с прозрачной, светлой водою и рассыпчато-белым песочком пляжа. Солнечный сгусток светился уже золотисто-оранжевым, вечерним. Но девы все никак не могли накупаться. Уж больно хорошо им было. И вокруг такая красота. «Ах, девы, гляньте!» Раскинувшись на песке, счастливо смеялась рыженькая Авраама. «Как тут славно-то! Прямо рай! А может, и впрямь это он и есть? Райта. Ангелов только не хватает», — обернулась Настя. Раздетая, как и все, она, тем не менее, зорко вглядывалась в прозрачные воды озера, держа под рукой выданную атаманом заряженную пищаль, ту самую, хитрую. А мало ли, вдруг да кто? «Ой, Настена!» Каким-то замогильным голосом вдруг произнесла Авраама. «Ты бы оглянулась, а?» на песок все и не визжите!» Резко обернувшись, первым делом приказала Настя, а уж потом... «Вдруг да оно на нас кинется!» Уж потом принялась внимательно разглядывать внезапно появившееся на бережку чудовище, размером, наверное, с трех бычков трехлеток. На четырех толстых лапах, голое, без всякой шерсти, с толстым, чуть загнутым кверху хвостом и прикрывавшим голову панцирем в виде широкого воротника или глухого шлема. Посреди морды торчал здоровенный рог. — Это единорог, да? — дрожа прошептал Аврама. — Вот так страхолюдина! А оно ведь может и к нам на отмель прийти. Бежим, девы! Цыть! Настя немедленно отвесила, готовый сорваться в панику подружке, хлесткий и звонкий подзатыльник. Бац! Настолько звонкий, что и чудовище тоже его услыхало, повернуло голову. — Батюшки святы, единорог! Тссс! Девы замерли, затаились, упав животами на теплый песок отмели. Внимание единорога они, впрочем, не привлекли. Сделав пару шагов в воде, чудовище остановилось и с видимым удовольствием принялось лакомиться росшим по берегу кустарником. «Кушай, кушай!» — хмыкнув, прошептала Настя. «Буренка! Девы, да оно же траву ест, как корова. Мы-то ему без надобности». «Зачем же тогда такой рог? А зачем рога корове? Бодаться. Вот и этот бодается. Ути-ути! У!» Пожевав тростник, единорог зашел еще дальше в воду, опустил голову, ткнув рогом в песок, да, подняв со дна ил, довольно фыркнул. «Ишь ты, тоже купается!» Несмотря на страхолюдный вид, рогатое чудище, похоже, отличалось весьма мирным и даже где-то добродушным видом. Не рычало, не оскаливало пасть, только фыркало да урчало, не обращая никакого внимания на притаившихся на мели девчонок. Те же осмелели и уже расхотели уходить, во все глаза смотрели на зверя. «Говорят, повстречать единорога, к счастью», — тихо заметила Анисья. Настя задумчиво усмехнулась. «Правду сказать, мне единорог всегда каким-то другим виделся, не таким безобразным. Хотя этот вроде хороший, смирный». «Ой, девоньки, а что было бы, ежели бы такого в телегу запрячь?» «Хо, сказануло в телегу», — рассмеялась рыженькая Аврама. «Да он, небось, хоть три телеги бы потащил, даже и пять телег, и не каких-нибудь, а больших базарных вазов. Только хомут покрепче справить и дышло. А ты его смогла бы запрячь-то?» «Да я кого угодно запрягу». «Да мы видали, видали, кормщика». «Да ну вас!» — девчонка обиженно фыркнула. «Все бы вам зря смеяться». «Ой, девоньки!» Это протяжное «ой» Аврама произнесла с таким ужасом, что все девушки разом замолкли и в страхе вжались в песок так, что, казалось, хотели туда зарыться с головами. Показавшееся за деревьями существо было настолько ужасным, что напрочь перекрывало все впечатление от других ящеров. Огромный, размером даже не с амбар, а, пожалуй, с хорошую церковь, дракон, с кровожадными глазками и усеянный многочисленными зубами пастью, в которую верно мог целиком поместиться не самых малых размеров сикач, быстро бежал на двух мощных задних лапах. Позади змеился могучий хвост. передние же лапы чудовища, всего с двумя когтистыми пальцами, казались несуразно маленькими, вовсе несопоставимыми со всем остальным телом. Они казались смешными, эти недоразвитые лапки и руки. Вот только свирепый вид ужасного дракона отбивал всякую охоту смеяться. Заслышав быстрые шаги хищника, единорог что-то заподозрил, повернул плоскую голову и был тут же атакован выскочившим на берег ящером. Сделав длинный прыжок, кровожадная зверюга сразу же впилась травоядному ящеру в спину. Брызнула кровь, несчастный единорог заревел, словно бык на бойне, взмахнул мощным хвостом, хлестнув дракона по зубастой морде. Хищник тоже взревел громко и страшно, и, вырвав из спины единорога кусок кровавого мяса, наступил ему лапой на хвост, вдавил в песок, так что бедолаге некуда уже было деваться, и принялся жадно вырывать из спины куски, пожирая еще живого. Стоял страшный рев, визг, вой. И вот послышалось хрипение, посмертный хрип несчастного единорога, сожранного заживо почти наполовину. Кровожадное чудовище, чавкая и разбрасывая вокруг кроваво-красные брызги, пожирало теплую плоть, причем не жуя, просто вырывало куски и проглатывало, покуда не насытилось. А потом, сытно рыгнув, махнула хвостом, свалив невзначай пару молодых елок и, переваливаясь на мощных лапах, скрылась в лесу. Бледные, словно саван, девчонки еще долго не могли сдвинуться с места. А когда пришли в себя, из густых зарослей, видимо, привлеченный запахом свежей крови, выскочил еще один дракон. По виду почти такой же, как первый, только раза в полтора меньше, и с черными полосами по хребту, словно у какого-нибудь кота. Гнусная бразина живенько подскочила к останкам единорога, и как-то боязливо обернувшись, не вернулся бы тот драконище, принялось пожирать оставшееся от пиршества мясо. Тварь жрала жадно, причмокивая и все время оглядываясь. Вдруг довернется тот, отберет, да и не загрыз бы и самого, а то ведь запросто. Кого-то из девушек от всего увиденного вдруг замутило, вырвало. Чудовище сразу насторожилось, подняло голову, внимательно посмотрев на замерших в ужасе девчат. Ухмыльнулось. Точнее, это Насте так показалось, что ухмыльнулось. И даже не просто так, а злорадно. И, издав какой-то крик, похожий на увеличенный по громкости раз в 50 чириканье воробья, жадно раскрытой пастью ринулась к девчонкам. Те завизжали и бросились в рассыпную бежать. «Помогите!» Несмотря на весь испытываемый ужас, девушкам все же хватило ума разбежаться в разные стороны, что на какое-то время озадачило мерзкую тварь. Чудовище даже остановилось, помахало хвостом, задумчиво поводив окровавленной мордой и, наконец, выбрав себе жертву, стремительно бросилась вслед за Авраамой. То ли эта девушка аппетитнее других показалась, то ли просто была ближе всех. Услыхав за спиной рычание, девчонка остановилась. Замер и ящер. Заурчал, игриво замахал хвостом. Видать, был уже достаточно сыт, чтобы просто поиграть с добычей, как кошка с мышью. Рыженькая бросилась было влево, в кусты. Оп! Гнусный дракон преградил ей дорогу одним прыжком. И снова стал впереди, махал хвостом, ухмылялся. Тогда девушка попыталась броситься в воду, не вышла и там. «Ах ты, ящерица проклятая! издеваешься? Ну, погоди. Позабыв про испуг, Аврама яростно наклонилась и, схватив первый попавшийся под руку камень, не такой уж и большой, изо всех сил швырнула его в ящера. Метнула метко, или просто повезло. Камень угодил прямиком чудищу в нос. Дракон явно не ожидал такого, так и сел на хвост, обиженно мотая башкой. Потом взъярился, распахнул зубастую пасть. Гулко прозвучал выстрел. Нет, не зря Настена прихватила с собой хитрую атаманову пищаль. Пуля угодила чудовищу в левый глаз. Но дракон не упал, а наоборот, разозлился еще больше и теперь уж, яростно ударив хвостом озим, повернулся на звук выстрела к Насте. Девушка словно окаменела, не могла с места сойти. Лишь когда ужасный ящер оказался уже буквально в паре шагов, отскочила в сторону. Что-то громыхнуло над ухом. Залп. «Вторая шеренга! Огонь!» — прозвучал звучный знакомый голос. Снова прозвучал залп, и кровожадная тварь, закликотав, словно обиженный тетерев, завалилась на спину, ломая деревья. Ударила последний раз хвостом, дернулась и, наконец, издохла. «Фу!» — перевел дух Еремеев. «Эй, вы как, девы?» «Да ничего». Забыв про свою наготу, Настя выбралась из кустов и уселась в песок, обхватив колени руками. Взгляд ее был устремлен в одну точку, куда-то вдаль, в светлое чистое небо. Зубы выбивали нервную дробь. «Ну-ну!» — передав оруженосцу Якиму пищаль, Иван уселся рядом, обняв дрожащую девчонку за плечи. «Ну, кончилось все уже, ага. Страшно было?» «Страшно. Еще бы. Эдакое-то чудище. Но ведь мы его завалили все же, справились. Я же говорил, пули здешней твари боятся, мрут. Не переживай, Настена. Пуль до порохового зелья у нас хватает. Пока». До вечера успели проплыть по протоке и пересечь еще одно озеро. Тоже довольно большое, но не вытянутое, а округлое, окруженное маленькими озерками и болотами с нежно-зеленой трясиной. «Это хорошо, что трясина», — выходя на берег, заметил Иван. «Никакие драконы не пройдут. Вот тут ночлег и устроим». «Не только ночлег, но и дневку». Ганс Штраубе махнул рукой на два солнца. «Что-то мне не очень понятно, гер-капитан, куда же дальше идти? Какой протокой плыть? По той или по этой? Или вон еще? Надо бы разведку выслать, посмотреть, что да как». «Добро». Подумав, кивнул атаман. «Так завтра и сделаем». Ночь прошла спокойно. Никто в лесах за болотами не рычал, в озере не плескался. Ну, разве что рыба под утро. Ее и наловили. Нельму, карасей, сигов. Молодые казаки, закатав порты, протащили по бережку сеть. Вытащили полную рыбы. «Видать, чудище тут не водится», — глубокомысленно промолвил отец Амвросий. «Иначе бы столько рыбы не было». Сказав, священник обернулся, помахал руками девушкам. «Ну, девы, эван, работы вам. Пеките на углях, ушицу варите». «Да уж сварим», — засмеялась Анисья. «Соли бы только побольше». Атаман быстро обернулся. «Соль берегите! Не так ее у нас и много. Ну что, собрались отрядцы? Тогда в путь. Нечего тут рассиживать. В разведку отправились три отряда. Три десятка удалых казаков. Первый, прихватив с собой Маюни, возглавил сам атаман. Второй — опытный вояка Василий Яросев. И третий — не менее опытный Штраубы. Выплыли на трех стругах. Каждый отрядец выбрал себе протоку. Разошлись, договорившись вернуться в лагерь к вечеру. За себя Иван, как обычно, оставил отца Амвросия, а тот выбрал себе сразу двух заместителей — верного послушника Афоню и Силантия Андреева. Мужика, может, и не слишком умного, зато надежного вполне. Зато и десятником был назначен Силантий. Афоня присматривал за караульными, дотошно проверяя сторожу, а под руководством Силантия свободные от караульной службы казаки, человек 40, устраивали засеки в тех местах, кои вчера еще показались подозрительными атаману. Большинству парней работа не нравилась. Пустое дело. Коли завтра все равно уходить, так к чему городить огороды? Тем более огромные драконы сюда все равно не пройдут. Кругом болото, трясина. А мелких-то тварей чего бояться? Они сами такого многолюдства испугались, попрятались, ни одной животины не видно. Зачем огород городить, то и сам атаман, и его опытные десятники понимали прекрасно. Воин без дела ошиваться не должен. Никогда и нигде, иначе одуреет от безделья народец, разброд начнется, и полезут в казачьи головы всякие дурные мысли. О том прекрасно знали десятники, да и отец Амвросий. Вот только что касаемо Силантия. Нет, воин он добрый, храбрый, за спины не прячется, но ни семи пядей во лбу, ни семи пядей. Вот и сейчас молодые казаки, верховодил ими толстоморденький Алексей Макеев, что из тамбовских посадских людей вышел, Силантия подначивал. Мол, давай-ка, дядька, мы всю работу побыстрее на един рывок сладим, а потом отдохнем немножко, рыбку половим, поохотимся. Андреев поначалу хорохорился. Атаман приказал пороху зря не тратить. Супротив чудищ токма будете объявиться. — Так мы не будем тратить, — ото всех заверил Алексей. «Луки возьмем, а уж стрелы-то всяко сладим». Силантий почесал голову. «Ну, ежели стрелы, а то. Ну, давай, показывай дядьку Силантии, где еще что сладить надобно». Работали казачины истово. Стучали топорами, только щепки летели. Засеки сладили, любо-дорого посмотреть. Да все проворно, быстро. Солнышко-то свое, доброе солнышко, еще и в небо не поднялось, едва-едва над лесочком дальним зависло. До вечера-то еще, полно времени. Ну что, дядька Силантий, мы на охоту, ага. В заводе уток полно, настреляем. Уже идите. Любуясь сделанным, Андреев покладисто махнул рукой. Хорошо ведь поработали казаки, до седьмого пота. Все, что надобно, сладили. Почему бы теперь и не поохотиться, не половить рыбку? Оставленный за старшего отец Амвросий нынче ставил на берегу крест, большой и высокий, намереваясь устроить вечером большой и торжественный молебен. А то как бы не подзабыли казаки Господа-то. Проверив караульных, со всей истовостью пустился помогать священнику и Афоне. А чуть погодя, к ним присоединился и Силантий, и еще несколько казаков из тех, кто постарше. Работы хватало. Нужно было вырубить заранее присмотренные деревья, стесать топорами стволы, сладить перекладины, да сделать все гладко, красиво. Да, еще натаскать с протоки камней, укрепить основание. Чтобы уж на века, поглядев в небо, размашисто перекрестился отец Амвросий, а следом за ним и все его помощники. Заради памяти всем нашим погибшим, царствие им небесное. Казаки улыбнулись. Сладим, отче, сладим. Нечто разучились плотничать-то. Эх, а слоп нынче с атаманом ушел, а так бы он это бревнище один, да за милую душу. Ничего, и без ослопа управимся. Селенок хватит. Да уж хватит, святый отче, ага. Силантий, священник строго взглянул на Андреева. Говоришь, казачий на охоту отпустил? Отпустил. Ну, раз уж управились, добре. Усевшись у самой воды, девушки чистили рыбу, бросая ее в большую катку. А мелочь так уж сразу в котлы, на ушицы. «Эй, подруженька, ты куда на Лима-то бросила?» Глянув на светленькую с конопушками Федору, строго прикрикнула глазастая Врама. «Там же щучины!» «Так это...» «Нет, ну додумалась, на Лима...» «В щучуху! На Лиме-то ушица в другом котле будет, Эван, у тебя по левую руку!» Федора отмахнулась. «Да знаю! Чего же путаешь?» «Задумалась просто, ага!» И черноокая Алена задумалась, и темненькая смуглая Устинья. Одна головляк на Лимом бросила, вторая окуня. «Ой, девки!» Вскинулась Аврама, нынче в очередь старший по ушицам. «Вам что, хвостищем по щекам надавать? Я могу, запросто!» Рассерженная девчонка потянулась к рыбине, и Настя едва успела схватить ее за руку. А то бы рыженькая и отстегала бы невнимательных, отвозила бы по мордасам рыбьим хвостом, как только что сказала, запросто. «Успокойся, Авраам, уймись!» — негромко промолвила Настя. «Не со зла они!» «Да знаю, что не со зла. Впредь смотреть надо, куда что кидаешь. Ишь, задумчивые. Может, их лучше на ручей за водицей послать? На тот, что вчера видали. Водица там студеная, вкусная, да и чистая, не то что в озере, вся в мути да выли. Аврама дернулась. «А и пущай идут. Мы тут уж и без них справимся. Катки, девки, возьмите до крынки. Да вон котел. С десяток раз сходите, вот и хватит водицы, а уж потом за дровишками в лес». Темненькие Устинья с Аленою, да с ними конопатенькая Федора, да еще похожая на цыганку Глафира, Федоре до пары, вчетвером за водой и пошли, прихватив с собой котел и большую, только вдвоем и таскать, катку. Ручей не то чтобы был далеко, но и не близко, с версту, а может, еще и подальше. Девы шагали берегом, по песочку болтали. — Ой, это Врамка! Ну, такая строгая страсть! Ишь, рассердилась! Прямо как кошка. Неужто и впрямь бы хвостищем ударила? А я бы не стерпела. Я бы ей показала хвостище. И я бы показала, ежели бы не Настена. Ой, девки! Замедлив шаг, неожиданно вздохнула Алена. Хорошо им, и Настьке, и Аниське. Про рыжую я и не говорю. У всех мужики на примете. Клинья давно подбивают. У Аврамки кормщик, немец веселый, каниськи, а уж к Настене сам атаман. А чем мы-то хуже? Черные глаза девушки вдруг вспыхнули какой-то непостижимой страстью и тайным, даже вполне постыдным желанием. «Да мы не хуже», — закинув за плечи косу, согласилась цыганистая Глафира. «Что нам, мужиков не найти? Вон, так и смотрит». Худенькая Устинья закрестилась. «Что вы такое говорите-то, а? Неужто чести девичьей захотели лишиться? Не пойми с кем. Ну и лишитесь, а потом? Стыд ведь, срам. А потом, когда домой вернемся? А кто тебе сказал, что мы домой вернемся, чудо?» Вызверилась вдруг Алена. «Ты глянь, вчера чудовище чуть нас не сожрало, да тут много таких, и чем дальше, тем больше будет. И кто знает, что там еще впереди? А ты говоришь, домой. Вдруг, да, так и умереть девственными? Я не хочу. Пусть и стыд, и срам, не хочу, и все». Девушка уже почти кричала. Из темных, с пушистыми, загнутыми ресницами глаз ее катились злые слезы. «Надоело! Все надоело! Все! И поход этот, и страх, и то! И, несмотря на стольких мужиков рядом, безмужичье! Мы что, монахини, что ли? Жара эта надоела, косы! Вон, Настенька, умная! Знаете что? Я тоже сейчас косу обрежу. И рубаху снизу, повыше колен. Что глаза пялите? Потом уже вся и зашла. Жарко. Аксинья, дай-ка нож». А Лена хватанула острым клинком по толстой своей косе, обрезала. Разлетелись темные волосы по плечам. То же самое тут же проделала и Глафира, и, чуть подумав, конопатенькая Федора. «Ну, теперь, девки, рубахи». Обрезали и рубахи все трое — Алена, Глафира, Федора. А вот Устинья не стала. Уселась в песок, уткнула в колени голову и горько заплакала. Худенькие плечи ее задрожали. «Ой, девы, что же вы такие бесчестные-то? Спаси вас Господь!» «Да не реви ты! Лучше делай, как мы!» «Пусть ревет!» А Лена жестко прищурилась и вдруг ухмыльнулась. «А ну-ка, девки, дайте мне ножик и эту дуру подержите чуток, ага!» Сверкнул на солнце клинок. Полетела в песок темно-русая коса Устиньи. Мстительная Лена нарочно обрезала коротко, чуть ли не по самую шею. А потом и рубаху, чуть ли не по самое то. Ну, не по самое, но гораздо выше колен. Гораздо. «У-у-у!» Устинья забилась в истерике. «Зачем вы, девы? Зачем? Я не пойду. Никуда не пойду. Такая... Лучше утоплюсь!» Вырвалась, с неожиданной силой вырвалась, да бросилась было в озеро. А Лена едва успела поставить подножку, и девушка свалилась в песок. Сукаризной, взглянув на Алену, Глафира с Федорой принялись наперебой утешать. «Ну, Устинюшка, не горюй, не плачь, слезами-то не поможешь. И об утоплении не думай, сама ведаешь, грех-то, большой грех. Неужто греховодницей помереть хочешь? Не хочешь ведь, нет? Ну и ладненько, но вставай уже, побредем за водицей, а то не дождутся». Устинья покорно поднялась, с обрезанной косою, в оборванной короткой рубашке, взялась за катку вместе с конопатенькой Федорою, понесла. Не плакала уже, но всю дорогу шла молча, глядя невидящими глазами бог знает куда. «Эй, ты только не спотыкайся, Устинья!» Двое молодых нахальных парней во главе с Алексеем Макеевым оторвались от других охотников. У нас, мол, свои утки. И быстро зашагали куда-то по низкому, густо заросшему камышом берегу. «А мы куда идем-то, Алексей?» — спросил один из парней, Кайлов Никеша, из недавних казаков, из строгановских, ни крымских татар, ни Ливонской войны не видавший. «Так-то парень хоть куда, высокий, волосы русые, вот только малость прыщав, да и бородка в крошках, и взгляд вечно виляет». Второй, Анисим Гречин, тоже поддержал. «Да, Алексей, куда?» Дружок Никеша Анисим из Чусовских росточком не удался, зато в плечах, как и Алексея, сажень косая. Коренаст, крепок, силен, а вот лицо не как у Макеева щекастое, а наоборот, узкое, будто у давно не кормленной лошади. Худое, недоброе с виду лицо. А сам-то Алексей круглолицый, красивый, девки заглядывались, а чего ж? «Куда надо, туда и идем», — не оборачиваясь, бросил Макеев. «Родничок я вчера заприметил. Не токмо я один. Девки тоже видели. Неужто за водой не пойдут? А тут мы. Здрасте, мол, давненько не виделись». «Что? Толоки устроим?» — испуганно прищурился Гречин. «Все втроем навалимся?» Алексей ухмыльнулся и хмыкнул. «А что, страх берет?» «Конечно, берет!» — угрюмо кивнул Анисим, щерясь щербатым, с выбитым в жестокой кабацкой драке зубом ртом. «Атаман приказал девок не трогать. А что с ними будет, коли мы на приказ сей на прием?» Сбавив шаг, Макеев неожиданно рассмеялся. «А мы и не на прием. Эх, дурак-то, Анисим, ну как есть дурень. Кто же тебе сказал, что мы силком девок брать будем? Все по согласию, в охотку, лаской». «Так как же лаской-то?» — непонимающе хмурился Гречин. «Ведь не захотят». «Нет, ну дурак!» — сплюнув, снова захохотал Алексей. «И в кого ты такой дурень, Анисим? У тебя глаз нет, что ли? Ты не видал, как на нас девы посматривают? Не все, да, но ведь есть и те, что смотрят, что перезрели уже давно. Груди вон, словно дыньки спелые, через рубахи ломятся. Так мужика испробовать охота, а нету. Атаман не велит забежать, не разрешает, а мы забежать не будем. Просто поговорим, договоримся, только тссс. Никому об этом. Чай и иные охотники найдутся». Ждать недолго пришлось. Не успели казачки и воды вдоволь спить, как у родника объявились девушки. Три черноокие, чернобровые и четвертая светленькая с конопушками. У всех косы обрезаны, да и подолы, ноги заголены бесстыдно, особенно у одной. Анисим аж слюну сглотнул, облизнулся. «Здравы будьте, красули!» — поднялся навстречу девушкам Алексей Макеев. «Вижу, за водицей собрались». «За водицей? Зачем еще-то?» Ответив за всех, Алена с насмешкой прищурилась, окатив парней оценивающим жарким взглядом. «А вы что без дела?» «А мы закончили уж», — широко улыбнулся Макеев. «Вот пришли и спить водицы. Жарко. Гляжу, и вы заголились совсем». «И правильно. Такую-то красоту нече под сарафанами прятать». «Жарко просто», — Алена все так же бесстыдно стрельнула глазами, повела выскользнувшим из-под надорванного ворота плечиком, смуглым, атласным. С момента начала разговора Макеев, распаляя ноздри, уже чувствовал, что явился сюда не зря. Одначе терпение своего не выказывал, до поры до времени вел себя смирно, скромно. — Тебя ведь Аленой зовут? — Откуда знаешь? — вспыхнули зовущим блеском девичьи очи. — Слыхал. — Аленой. Девчонка оглянулась на своих подруг. — А это Глафира, Федора, Устинья. — Это Устинья? — кивая на больше всех раздетую деву, промолвил Никеша Кайлов. — А я гляжу, ты, Устинья, смелая. Устинья зарделась, голову опустила, хотела было уйти, да казак не пустил, схватил за руку. «Красива ты, дева! Пусти! Ах, очи, словно озера синие! Пусти, — сказала, — ударю!» «Охолонь, охолонь, Никешка!» — засмеялся, махнул рукой Алексей. «Испугал уж красулю совсем! Вы бы с Анисимом что-нибудь рассказали, деву бы послушали, а мы с Аленой покуда бы прошлись. Верно, Алена?» «А и прошлась бы?» «Так и пошли». Макеев протянул руку, улыбнулся, так как улыбался всегда только молодым да красивым девицам. Алена покусала пухлые губы, улыбнулась, подхватила казака под руку. «Ну и куда пойдем? Где гулять будем?» «А вон туда, за кусточки». Там в мягкой траве муравей и прилегли, целоваться стали. Расчетливый в женском вопросе Макеев поначалу решил разыграть из себя этакого скромника, юношу стеснительного, невинного и девичьим вниманием не избалованного. Так и целовался сперва, скромненько, едва-едва. Однако же у Алены представления казались другими. Девушка впилась Алексею в губы с таким неожиданным пылом, с такой непостижимой страстью, что казачина сразу решил — вот оно, счастье-то! Вот оно и сладилось, наконец, и даже куда быстрее, чем думалось. Несколько ошалев от девичьего натиска, Макеев, поглаживая стройные бедра Алены и забираясь все выше, принялся покрывать поцелуями шею, атласные плечика. Рубашка соскользнула ниже, обнажив чудную, вздымающуюся от страсти грудь с твердыми сосками, налившимися любовным соком. — Подними руки! — тяжело дыша, шепотом попросил казачина. Томно прикрыв глаза, Алена молча подняла руки. И Алексей, живо стянув с девы рубаху, принялся ласкать упругое, ладно скроенное тело. С большой налитой грудью, стройной талией, манящим животиком, упругим и вместе с тем мягким, как только что вызревший в печи хлеб. Имелась в этой отдавшейся сейчас казаку деве какая-то уверенность в себе, явное стремление руководить, даже и в любовном деле. «Сядь!» — томным шепотом командовала Лена. «Теперь ляг на спину. Вот так, ага. Перевернись. Ага. Погладь мои бедра. Не так, нежнее. Теперь давай. Ну же!» «Да! Да! Да!» Она была не тощей, но и не толстой, а такой, какой и должна быть женщина, с пухлыми, налитыми ягодицами, большегрудой. Алексей, рыча, давил соски руками, рвал, пыхтел, будто сбивал на пироги взапревшее тесто. Давно, давно уже не было ему так хорошо, а уж об Алене и говорить нечего. Она лишь пару раз вскрикнула в самом начале, а дальше лишь томно постановала. «Ой!» — отвалившись, Макеев удивленно глянул девчонке в глаза. «Ты что, девственница?» «А то ты не знал», — улыбнулась Алена. «Эх, казачина!» «Нет, я еще в кошлыке слыхал, но...» Алексей неожиданно замялся, чего с ним при общении с девками сроду не происходило. Но не верил. Погладив казака по груди, спокойно продолжила Алена. «Дурачок! Нас ведь именно потому и берегли. Ну что стоишь, одевайся, пойдем. Наши уж заждались. Теперь, если хочешь, часто встречаться будем. Ага. Хочешь?» «Хочу». Натянув порты, Макеев облизал пересохшие губы. «Ох и красиво же ты, Аленка!» Не выдержав, казак снова схватил девчонку в охапку, задрал рубаху, заголил стройные бедра, живот. «Ну, хватит, хватит!» — едва успокоила дева. «Будет все потом, будет уже. Пошли, пора уж. Как бы не обыскались нас». Они вернулись к ручью, но там уже никого не было. Ни казаков, ни девок. Лишь взмятая трава, да на камнях кровь. Наклонившись, Макеев растер алые капли меж пальцев, понюхал. Ну да, кровушка, свежая. Так я же говорю, девственны мы, улыбнулась Алена, непорочны. Однако ж интересно, кто тут с кем? Кровь. Прошептав, казак вскочил на ноги и быстро осмотрелся. Потом сунулся в траву, что-то подхватил. «Ножны! Гречина-ножны, Анисима! Расписные! Он ими хвалился всегда!» «Ох, нечисто дело! Вон и на траве, будто кого-то волокли!» «Вот что, Алена, я вдоль ручья пройдусь, в заросли, а ты тут в кусточках глянь, ага?» «Хорошо», — девушка опустила веки, — «гляну». Не успел казак отойти и 10 шагов, как со всех ног бросился обратно, услыхав протяжный вопль девы. «Что такое? Что?» «Вон», — дрожа указала Лена, — «под кустом». «Господи!» Увидев лежащих под кусточком напарников, Макеев бросился к ним. «А ну-ка, вставайте, братцы! Черт, а ведь им шеи переломал кто-то! А вон, кажись, след, ближе к ручью на песочке. Огромный!» «Где след?» «Я же говорю, на песке!» «Ага, вижу». Алексей склонился над следом, словно собака. Осмотрел внимательно, понюхал, потом поднял голову и самым серьезным тоном сказал. «Людоеды! Похоже, за нами и шли. Эх, караульщики, мать вашу за ногу! Бежим, Аленка, тревогу поднимать надо. Ага!»